Глава 19. Эмбер. Эта неделя — сущий ад. Во-первых, я плохо написала две контрольные, и мама с папой во мне разочарованы. Во-вторых, эта ситуация с Реном не выходит у меня из головы, и я постоянно думаю о нем. В последние несколько дней я почти не видела Руби и Джеймса. Если они не сидят за письменным или кухонным столом, вместе готовясь к выпускным экзаменам, то значит, они у Лидии или организовывают что-нибудь по плану оргкомитета. Как-то раз я услышала в гостиной их разговор о вечеринке у Рена. Джеймс говорил, каким хорошим для всех получился вечер, и что теперь он будет навещать Рена чаще. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы пренебрежительно не фыркнуть. «У тебя все в порядке?» — спросила моя подруга Мэйси, когда мы выходили из школы после уроков. Обычно мы не торопимся и останавливаемся на лестнице поболтать обо всем. Но сегодня мне хотелось просто прийти домой и зарыться в интернет, чтобы ни одна мысль о Рене не просочилась в мою голову. «Эта неделя не лучшая», — ответила я, уставившись на лаковые ботинки. «Они неоново-розовые, с большими застежками, и совсем не подходят к школьной форме. Но мне все равно. Я выгодно приобрела их на блошином рынке и с тех пор каждый день с радостью ношу. Яркие цвета всегда дарят мне хорошее настроение. Но только не сегодня. Я тоже запорола химию. Не печалься, еще будет счастье», — ободряюще сказала Мэйси и похлопала меня по спине. «Рифма была намеренной?» — улыбнулась я. «Нет, это лишний раз показывает, какой у меня невероятный талант к языку», — ухмыльнулась она в ответ. Вот только миссис Райт этого пока не заметила. Мне пришлось со смехом увернуться от ее толчка, едва не свалившись со ступеньки. «Эй, ты должна быть добрее ко мне! В конце концов, в моей жизни нет горячего тайного друга, который забирал бы меня из школы». «Нет никакого горячего тайного...» — начала я, но осеклась на полуслове, когда увидела, кто стоит, прислонившись к перилам, и смотрит на меня снизу вверх. «Рен. Он здесь, у моей школы». Я прикусила язык. Я зла и в то же время в сомнениях. Он не ответил на мое сообщение, точнее сказать, я вообще ничего не слышала о нем с выходных. Я понятия не имею, что он тут забыл. «Ну, увидимся завтра. Ой, спроси у мамы, не передаст ли она для меня еще один скон». «Спасибо, ты лучшая!» — воскликнула Мэйси, и не успеваю я ее задержать, как она уже спрыгивает вниз по оставшимся ступенькам с разлетающимися в стороны косичками. Внезапно предоставленная самой себе, я делаю глубокий вдох и медленно спускаюсь вниз. Когда я обычно виделась с Реном, то разглядывала его с головы до ног, пытаясь запомнить каждую деталь. Например, легкий излом на левом ухе, дырочку, прожженную на его кожаной куртке, или морщинки в уголках рта, когда он по-особенному улыбается. Но сейчас, спускаясь по лестнице, я на него не смотрю. Я молча прохожу мимо. «Постой!» — окликнул он и побежал за мной. Я игнорирую его. «Конечно, мы друзья, Эмбер!» — крикнул он у меня за спиной. Я остановилась и сжала губы. Рен обошел меня и встал передо мной. Смотреть на него было больно, поэтому я опустила взгляд на пожелтевшие мыски его кед. Не намного лучше. «Как вышло, что я так много вложила в эту дружбу? Как вышло, что я так сильно привязана к этому парню? Знаю, я опоздал с ответом, но мы друзья», — повторил Рен, на этот раз бодрее. Мне ничего не оставалось, я посмотрела ему в глаза. «На этой неделе мне так не показалось», — ответила я. «Как я поняла, мы хотели рассказать о нашей дружбе Руби и другим. А потом я узнаю от сестры, что ты устраиваешь вечеринку, на которой мое присутствие явно нежелательно». «Прости», — сказал он и провел рукой по волосам, И только в этот момент я заметила, как сильно он выделяется здесь, в форме Макстон Холла. Несколько учеников, проходя мимо, оглядели нас с головы до ног, однако мне было не до того. Я отрицательно помотала головой. «Ты всю неделю не отвечал. Вообще не подавал никаких признаков жизни. Друзья так не поступают». «Я знаю, и мне правда очень жаль». Он искал подходящие слова. «Но эта вечеринка... Пришли все мои друзья. Я просто не мог тебя пригласить, Эмбер». Этими словами он словно толкнул меня в грудь, и я сделала шаг назад. Я помогала Рену делать ремонт в его комнате и ночами напролет искала в интернете информацию о стипендиях. Именно я помогла ему справиться со сложившейся ситуацией, и я была рядом, когда ему требовалось с кем-то поговорить. Мы часами болтали и переписывались. Я думала, мы хорошие друзья. Видимо, я ошибалась. Было больно всю неделю не получать от него вестей, но это не сравнится с той болью, какую мне только что причинили его слова. В то же время я кое-что осознала. Не для того я годами училась любить себя, чтобы позволить кому-либо так меня унизить. Рен отрицательно помотал головой и шагнул ближе. «Я не это имел в виду. Я просто не хотел, чтобы у тебя сложилось неправильное впечатление обо мне или моих друзьях. А после твоей смс-ки я не знал, что мне ответить. И хочешь ли ты вообще теперь меня слушать? Я не подумал о том, как это будет выглядеть в твоих глазах. Для меня все выглядит так, будто ты готов встречаться со мной только тайно». Без выражения сказала я. Я рассчитывала, что он начнет это отрицать и уверять, насколько я ему важна. Я ждала ответа. Прошло 10 секунд, 20, больше 30, пока я совсем не растерялась, а ситуация не стала совсем неловкой. Я поняла, что не получу ответа. Тяжело сглотнув, я смотрела в лицо Рена. Рассматривала его темно-карие глаза, черные изогнутые ресницы, маленькую родинку на правой щеке. Потом оторвала взгляд и откашлялась. «Всего хорошего, Рен», — сухо произнесла я, развернулась и оставила его одного на тротуаре. Только в этот момент я заметила, как вспотели мои ладони, как участился пульс и как сильно болит мое сердце. Лидия. «Как тебе?» — спросила Офелия. Я с трудом сдержала недовольство, увидев вязаные кофточки, которые тетя показывала мне на айпаде. Поросячьи розовые, с блестками. Совсем не то, во что бы я хотела одевать своих детей. «Думаю, чуть меньше розового не повредило бы», — дипломатично сказала я, на что Офелия поморщила нос. «Ты прямо как твоя мать. Она всегда боролась с цветом вашей одежды». В последние недели я порылась в фотоальбомах Офелии и обнаружила, что мама одевала нас с Джеймсом с большим вкусом. Все наряды были в основном в нейтральных тонах и идеально сочетались друг с другом. Хочу, чтобы мои дети выглядели так же стильно. Мама знала толк в моде. Офелия вздохнула и забрала iPad. Она стала дальше просматривать онлайн-магазин, кидая в корзину почти все, что было доступно в самом маленьком размере. «Не понимаю, как ты выдерживаешь?» — наконец сказала она, глядя на меня поверх солнечных очков. Я бы лопнула от любопытства. Я откинулась на шезлонг и стала разглядывать внутреннюю сторону полосатого зонтика, раскрытого над нами на террасе. «Я тоже умираю от любопытства, но это больше радостное ожидание». «Когда ты решила, что их пол будет сюрпризом?» — спросила Офелия. Я задумчиво погладила живот. Беременность с самого начала была сюрпризом. Когда врач спросила меня, хочу ли я узнать пол, мне показалась отличной идеей подождать с этим. Сюрприз — это теперь девиз моей жизни. С тех пор, как я живу у Офелии, мне больше не приходится переходить на шепот, когда я говорю о детях. Она помогла мне расслабиться и смириться с тем, что ничего не изменишь, разве что можно обернуть дело в свою пользу. Наверняка она и не знает, но лишь благодаря ее поддержке я не теряю голову от волнения за полтора месяца до запланированной даты родов. А уж с тем, что ее вкус в отношении детской моды оставляет желать лучшего, я как-нибудь справлюсь. Я до сих пор с содроганием вспоминаю тот неоново-зеленый комбинезон, который она подарила мне с горящими глазами и который я лично могла бы использовать максимум для отпугивания насекомых. «Милая, твой телефон звонит», — сказала Офелия, кивнув на столик, стоящий между садовыми стульями. Я подняла солнечные очки на лоб, чтобы лучше видеть экран. И когда я увидела, кто мне звонит, сердце ушло в пятки. На экране высветилось имя Сирила. Я взяла телефон и нерешительно посмотрела на маленькое фото над именем. Его сделал Джеймс в наш с ним последний день рождения. Сирил положил ладонь мне на голову и прижал меня к себе. А я улыбалась в камеру так, будто это был лучший вечер в моей жизни. Воспоминание о том, что раньше Сирил значил для меня, столкнулось с сознанием того, на что он способен и что сделал. И я настолько запуталась, что не знала, взять ли трубку или отшвырнуть телефон куда подальше. Сделав два глубоких вдоха, я решилась на первое. «Алло?» — прохрипела я. «Лидия». Казалось, он удивлен, как будто и не рассчитывал, что я возьму трубку. Я ждала. «Как у тебя дела?» — спросил он. Я была настолько растеряна, что не знала, что и сказать. «Ты это серьезно?» «Наконец», — недоверчиво спросила я. Он немного помолчал. Я слышала, как он сделал глубокий вдох и затем выдохнул. Я понятия не имею, как начать этот разговор. «Тогда зачем ты позвонил?» — прикрикнула я на него. Вся злость, которую я испытывала к Сирилу, вырвалась наружу. Я не могла больше ни секунды сидеть на садовом стуле и вскочила. Я чувствовала на себе взгляд Офелии, но не повернулась к ней. Вместо этого я прошлась по саду, чтобы успокоиться. Дождевальная установка была включена, и мне приходилось огибать ее, чтобы не промокнуть. «Я хотел извиниться», — сказал Си. «Ты припозднился», — язвительно заметила я. «Ты имеешь полное право злиться на меня. Я бы понял, если бы ты вообще никогда не говорила со мной. Я позвонил только, чтобы попросить прощения. Мне безумно жаль, что я так подло поступил». Я тяжело сглотнула и попыталась сдержать слезы. «Дружба с Сирилом так важна для меня. То, что мы однажды оказались вместе в постели, было пьяным безрассудством в сочетании с душевной болью от неразделенной любви, от которой я хотела скорее избавиться. Было здорово, но в то же время глупо и легкомысленно. И если бы я знала, что Сирил надеется на большее, то никогда бы на это не пошла. Я знаю, что сделала тебе больно, Си», — сказала я дрожащим голосом. «Но устроить такое...» «Я понимаю. Тебе было все равно, кого ты загубишь. Руби чуть не потеряла место в Оксфорде. А о том, как Джеймс корил себя за случившееся, я и говорить не хочу». «Я не подумал. Что за чушь?» — вырвалось у меня. «Мне захотелось растоптать цветы, которые росли рядом на клумбе. Так сильно я разозлилась. Сирил, я знаю тебя 18 лет. Ты ничего не делаешь без предварительного расчета. В этом плане ты прямо как Джеймс. Ты точно знал, что делаешь. Ты точно знал, какие будут последствия». Он молчал. Дыхание у него стало прерывистым. «Я хотел, чтобы все было как прежде. Я хотел, чтобы вы с Джеймсом остались в моей жизни, чтобы мы снова сблизились, любой ценой. Но теперь я все обдумал. Я глубоко сожалею о том, что сделал». Я ни разу не слышала, чтобы Сирил так говорил. Обычно он производит впечатление человека, у которого все под контролем. Он сам, его друзья, весь мир. Но сейчас казалось, что он полностью потерял этот контроль. Не знаю, сможешь ли ты меня простить. Я даже не знаю, смогу ли сам себя простить, продолжал он. Но если ты захочешь, чтобы я все-таки был в твоей жизни, я буду рядом. Это я и хотел тебе сказать. Я слышала в его словах отчаяние и раскаяние. Но самое главное — искренность. Он был честен, когда говорил это. Но я не уверена, что Сирил понимает, что я больше не та, какой была полгода назад. Моя жизнь поменялась на 180 градусов, тогда как он, судя по всему, цепляется за прошлое, как и прежде. Я не знала, как объяснить ему, насколько мне важен Грэхэм и что означают для меня наши отношения, и достоин ли вообще Сирил объяснений после того, что натворил. Но одно я должна была ему рассказать, иначе мы не сможем смотреть в будущее. Си, я бы хотела тебе кое-что рассказать. Начала я осипшим голосом. Что же? Тихо спросил он. Я сделала глубокий вдох. Папа выгнал меня не только из-за Грэхэма. Он выгнал меня из-за того, что я беременна. Я услышала, как резко он набрал воздуха. По ощущениям, прошла целая вечность, пока мы молчали. Я пошевелила пальцами на ступнях и сосредоточилась на теплом газоне под ногами. «Не знаю, что и сказать». Наконец, хрипло произнес он. Я тоже не знала. Мне не хотелось ранить Сирила еще глубже. Но я считала, что пора раз и навсегда прояснить наши отношения. Мне жаль, если это выбило тебя из колеи, пробубнила я беспомощно. Но я хочу быть с тобой честной. Что же я наделал? Просипел он. Рано или поздно это все равно бы произошло. Сказала я. Не то чтобы это оправдывало твой поступок, но папа так или иначе когда-нибудь выставил бы меня за дверь. Снова наступило молчание. Мне кажется, мы больше молчали, чем говорили. Возможно, это не так уж и неправильно. Даже молчание может многое прояснить. С одной стороны, я буквально чувствовала, как Си пытается переварить то, что я только что наговорила. С другой, я вспоминаю все, что связывало нас вместе. Как мы прогуливали Макстон-Холл на шопинге в Лондоне. Как мы бесконечно болтали ночами. И те моменты, когда я думала, что больше никогда не найду такого друга, как он. Мне стало ясно одно. Я не могу представить свое будущее без Сирила. И хотя он сильно меня обидел, я не хочу его потерять. «Ты справишься с этим, Си?» — тихо спросила я. Он откашлялся. И было похоже, будто он хотел что-то сказать, но не вышло. Я рассматривала алые цветы на клумбе, которые только распустились. «Думаешь, я был бы крутым дядей?» Наконец раздалось на другом конце трубки. Робкая улыбка появилась в уголках моего рта. Я почувствовала, как на сердце стало легче. Ты обязательно будешь крутым дядей. Руби. «У меня кое-что для тебя есть», — сказал Джеймс. Я оторвала взгляд от книги и посмотрела на него. Джеймс стоял возле садового стула, на котором я сидела, развалившись уже больше часа, и с улыбкой смотрел на меня. В руках он держал небольшую пачку бумаг. «Звучит очень интригующе. Что это?» — спросила я и закрыла книгу, не забыв положить закладку на нужное место. Джеймс обошел стол и сел рядом со мной. Я попыталась заглянуть в бумаги, но он тут же сложил их вдвое и прижал к животу. «Как ты относишься к сюрпризам?» — спросил он. Я сразу подумала о нашем свидании в зимнем саду. Тогда Джеймс меня удивил. И тот вечер... Он был просто волшебным. «Если сюрпризы твои, то положительно, я так думаю», — добавила я, что вызвало его улыбку. Я хотел бы украсть тебя на выходные». Я резко выпрямилась, и книга чуть не соскользнула с колен. Обеими руками я крепко обняла его. «Когда?» — он кивнул. «Сейчас, если ты не против». Я не могла ничего сделать с улыбкой, которая растянулась на все лицо. «Куда?» «Это сюрприз», — улыбнулся он. «Джеймс!» Он засмеялся. «Тебе понадобятся вещи для ночевки». Я сразу засуетилась. «И мы выезжаем прямо сейчас? Как только ты соберешься». Я встала. Всю дорогу через сад я чувствовала на себе взгляд Джеймса, и прежде чем зайти в дом, еще раз обернулась на него. Выражение его лица заставило мое сердце биться быстрее. Он выглядел счастливым. Я заглянула на кухню. Мама стояла у разделочного стола и резала лук, пока папа наливал масло в сковородку. «Джеймс позвал меня в поездку на выходные», — сказала я, но сдержать волнение в голосе не вышло. Мама повернулась ко мне. «Мы уже знаем. Он заранее спросил у нас разрешения». «Ты знаешь, куда мы поедем?» Она многозначительно улыбнулась. «Возможно». Я открыла рот, но не успела ничего сказать, как она направила на меня нож. «Забудь, я не выдам ни словечка, ни единого». «Это нечестно. Папе ты всегда все разбалтываешь, когда дело касается сюрпризов». «Лишь потому, что у меня есть железные аргументы, и я знаю, на какие кнопки нажимать», — вставил папа, кидая на сковородку горсть паприки. «Ты заметил, как отвратительно это звучит?» — осуждающе спросила я, опустив уголки рта. Между его бровей залегла морщинка. «Ты права», — сказал он. «Как забавно». Он сделал вид, будто ничего не было, и стал помешивать паприку ложкой. Я почувствовала, как сзади подошел Джеймс и погладил меня по спине. Совсем коротко. Так всегда, когда мы в присутствии моих родителей. Короткие, тайные жесты и прикосновения. Не больше. «Ну можно хотя бы крохотную подсказку?» — спросила я с улыбкой. Джеймс наклонился, чтобы его рот оказался у моего уха. «Я хочу исполнить одно из твоих желаний, Руби». По всему телу побежали мурашки. «Тогда я скорее соберусь».